46. Старый город. Восемнадцатое августа, четверг. Рано утром следующего дня мне позвонил человек, чьего звонка я никак не ожидал. Я еще не вышел из дома и завтракал, глядя на площадь внизу. «Да, слушаю вас. Инспектор Аяла, добрый день. Это Сайоа из хостела в Памплоне. Надеюсь, ты меня узнаешь». «Конечно, Сайоа. Что-то с кредитной картой? Карта тут ни при чем. Дело в том, что мгновение она сомневалась». «Ты ведь тот самый Кракен, который расследует дело Тасио Артиса де Сарата». Я вздохнул. Крепко же ко мне прилипло это прозвище. «Если ты меня узнала, зачем спрашиваешь? Хочу поговорить о двойных убийствах в Витории, за которыми я слежу через Твиттер, как и все. Вчера я тебя не узнала, на фотографиях ты как будто ниже ростом. А почему ты решила мне позвонить? Понимаешь, папа терпеть не может полицию и полицейских, как ты уже понял». Даже не представляешь, сколько раз они появлялись у нас в хостеле из-за наркотиков и приставали к нашим постояльцам. Вы нас просто замучили, он видеть вас не может, но... Не знаю, связан ли как-то Нанчо Лапидана с делом Тасио, но ты сказал, что это очень старое дело, и... Таких данных я дать тебе не могу, Сайоа. Но я тебя внимательно слушаю. Надеюсь, я могу чем-то помочь тебе в расследовании, за которым слежу. Дома у деда хранятся записи обо всех постояльцах с тех пор, как открылся наш хостел. Я с ним только что говорил, и он готов побеседовать с тобой. Говорит, что 25 лет назад полиция не обращала на него внимания, его никто не слушал, а ему бы хотелось с кем-то поделиться. Но тебе придется приехать к нему в Памплоны, потому что он уже почти не выходит, да и лучше, чтобы отец ничего не знал. Немедленно выезжаю. Дай мне адрес твоего дедушки и скажи, что через полтора часа я буду у него. И еще кое-что, Сайоа. Что? Огромное спасибо. Вот бы все были такими, как ты. Нажав отбой, я устремился на улицу, где была припаркована машина, и набрал номер напарницы. «Эсти, давай на сегодня забудем про вчерашний разговор. Я возвращаюсь в Памплону, чтобы побеседовать с дедом, бывшим хозяином хостела на улице Амайя. Его внучка уверена, что он может сообщить нам что-то важное, к тому же у него есть сведения обо всех постояльцах, даже о тех, кто проживал в хостеле 25 лет назад. Но сначала хочу рассказать тебе про наш разговор с Лучо». «С Лучо? Нашим Лучо? Да, с нашим Лучо. Слушай». Я вкратце пересказал историю о таинственных конвертах, выслушал пару гневных восклицаний, и когда Эсти поклялась держать себя в руках, мы условились, что она зайдет в редакцию «Диарио Алавес», чтобы удостовериться в том, что Лучо действительно готов как можно скорее передать нам конверты для отправки на анализ. Я нажал кнопку домофона в одном из домов в старом городе, указанном мне любезной Сайоей, и поднялся по узкой лестнице. На площадке второго этажа меня поджидал кругленький старичок. Такое же пузо, как у сына, красный нос, покрытый сеточкой кровеносных сосудов. Передвигался он с некоторым трудом, опираясь на трость, которая выглядела маловатой для его габаритов. Он пододвинул мне старое зеленое кожаное кресло, и я сел. Затем налил глоток тернового бренди, от которого я вежливо отказался, но он все равно предлагал то одно, то другое, пока я не взял несколько чайных печений из супермаркета, которое он достал из буфета 70-х годов. «Внучка мне все рассказала, вы даже не представляете, как я мечтал, чтобы дело Нанчо Лапиданы подняли из архивов. Вряд ли это можно назвать пересмотром дела», — пояснил я с набитым ртом. «Мы занимаемся другим расследованием, и неожиданно всплыло имя этого парня. Дело обязательно нужно пересмотреть, я не был согласен с выводами полиции. Можете объяснить, почему? Видите ли, погиб не только Нанчо. В ту ночь пропал его сосед по комнате, ни писеты не заплатил, и больше я о нем ничего не слышал. Я сказал про это полиции, и они ответили, что если нет официального заявления от родственников, они не имеют права его искать. Пару секунд я молча смотрел на него, этого я не ожидал. Вы утверждаете, что сосед Нанчо тоже исчез? В отчете про это ни слова». «Что значит ни слова? От возмущения он ударил тростью в пол. Они обязаны были про него написать, я требовал у инспектора, там ничего нет, а как вы узнали, что в ту ночь в комнате умер Нанчо, а не его сосед?» Старичок пожал плечами, как будто это было как нельзя более очевидно. «Потому что он лежал в кровати Нанчо, и одежда, несмотря на копоть и гарь, тоже принадлежала Нанчо». «Этого недостаточно для хорошего следователя, этого совершенно недостаточно», — подумал я. «Хорошо, а вы помните, как звали соседа Нанчо?» «Помнить не помню, но если вы наберетесь терпения, я найду регистрационную карточку хостела, а пока покажу вам альбомы с фотографиями. На обратной стороне я обычно записывал имена постояльцев, которые жили подолгу, чтобы никого не забыть. А то ведь их столько было. А фотографии Нанчо у вас не сохранилось? Я сглотнул. Наконец-то я узнаю, связан ли он каким-то образом с близнецами. Конечно. И его соседы тоже. Студенты, которые учились в Памплоне, участвовали в наших вечеринках. И если не разъезжались по домам, отмечали с нами Рождество и другие праздники. Эти двое все время держались вместе. Сделались похожи один на другого, как братья. В смысле? Если вы посмотрите на фотографии тех лет, сразу все поймете. Появившись у нас в хостеле, Нанчо был скверно одет. Волосы вечно лохматые, но когда подружился с тем парнем, он начал выглядеть все лучше и лучше. Одеваться стал поприличнее, похудел и сделал стрижку, как у журналиста, наверняка в той же парикмахерской, где они все стригутся. И хотя тот был темненький, а Нанчо — рыжий, со временем они стали похожи, как близнецы. Даже удивительно. Нанчо оставалось только покрасить волосы, и был бы точной копией своего соседа. Вот, смотрите. Чтобы вы не думали, что я преувеличиваю. Простите, вы упомянули журналистов. Что это значит? А разве я вам не сказал? Тот студент, который пропал, изучал журналистику. Родители у него умерли в семье, он был единственный сын. Кажется, приехал из Мадрида, унаследовал там деньжат, а отец всегда мечтал, чтобы парень занялся журналистикой, как его дед или кто-то из родственников. Можно посмотреть альбомы? Будьте любезны, подайте-ка мне вон тот, который начинается с 1989 года, а то я неуклюжий. Еще свалятся все на меня. Он указал на старинный книжный шкаф. Я встал и принялся перебирать альбомы год за годом. На корешке одного из них красовалась наклейка 1989-1990. Затем я уселся рядом со старичком, стараясь скрыть овладевшее мной нетерпение. Старик начал перелистывать цветные страницы увесистого фолианта. «Нашел!» — воскликнул он, ткнув пальцем в одну из фотографий, которую я не видел, за его пальцем. «А можете убрать палец, чтобы я мог его рассмотреть?» «Конечно, конечно!» Вот таким был Нанчо Лапидана, когда приехал в наш хостел. Это были первые дни, но он уже тогда подружился с тем журналистом. Я склонился над снимком. Типичная гамма 90-х, как будто фото пропустили через фильтр в Инстаграме. Нанчо был круглолицым, малым, физиономия как полная луна, маленький нос, близко посаженные глазки. Слишком широкое лицо для мелких черт, будто бы не соответствующих ему по размеру. Гладкие волосы, длинная челка, зачесанная на бок, маленький подбородок выдает болезненную застенчивость. Он казался чужим, почти испуганным на вечеринке постояльцев, которые взрывали хлопушки и подбрасывали в воздух цветной серпантин. «А это студент, вот смотрите, слева», — рассказывал старый хозяин хостела. Второй парень был настоящий красавчик, смуглый, с короткими черными волосами, худой. Он смотрел в камеру прямо и доброжелательно. Одной рукой обнимал Нанчо за плечи, словно делая его участником вечеринки. «У вас сохранилось его имя?» Старик поднял прозрачную защитную пленку и перевернул снимок. «Хм, почему-то здесь не указано, как же так?» — растерянно пробормотал он. «Но у меня есть и другие, не беспокойтесь». Он листал страницы, показывая мне фотографии прошлых лет, где был Нанчо вместе со своим другом. Они были рядом все время. На одних снимках разговаривали, что-то друг другу рассказывали, на других корчили рожи перед камерой с бесстыдством юнцов, которым нет и 20. «Видите?» — он показал мне один из снимков. Нанчо вдруг начал курить, как паровоз, что очень не нравилось его другу-журналисту. Сам журналист не курил и не позволял Нанчо дымить в общей комнате. В ночь своей гибели Нанчо был один. Думаю, бедняга уснул с сигаретой. Он был прав, на всех последних фотографиях Нанчо позировал с сигаретой в зубах. Всего я насчитал 7 снимков, где они были вместе, и от одного фото к другому перемены в облике Нанчо бросались в глаза все сильнее. Можно достать из альбома все фотографии, на которых изображен Нанчо, обещая, что они вернутся на свои места. «Забирайте, потом как-нибудь разберемся», — согласно кивнул он. Я разложил фотографии в одну линию на низком столике в гостиной, отодвинув в сторону печенье. Перемены в Нанчо не просто были очевидны, в них было нечто пугающее. В продолжение месяца он похудел, остриг волосы и носил ту же куртку, Levi's с красной этикеткой и воротом из белого искусственного меха, что и его друг. На последних снимках его облик изменился настолько, что его невозможно было узнать. Он смеялся, как остальные постояльцы. Снисходительно болтал с какими-то девицами в мини-юбках, на других снимках обнимал своего друга, держа в руках кружку пива с неизменной сигаретой в зубах. «Ничего себе, настоящий хамелеон», — подумал я. Это была не просто социальная мимикрия. Превращение Нанчо выглядело чем-то нездоровым. Он не только приспособился к окружению. Он ему подражал, он полностью преобразился, у него поменялась личность, и, быть может, со временем он занял чужое место, оставив позади себя сожженную оболочку. Я перевернул фотографии. К счастью, некоторые с обратной стороны были подписаны. Я передал их старику. «А вы можете вспомнить имя того студента-журналиста?» «Сейчас», — сказал он, надевая толстые очки. «Марио, так его звали. Марио Сантос». «Как?» «Этого не может быть», — пронеслось у меня в голове. «Простите, вы сказали Марио Сантос?» — недоверчиво переспросил я. «А не могли бы вы посмотреть свой архив? Я слышал, там имеются личные данные и номера паспортов». «Марио Сантос — то же имя, что и у журналиста из Корео Витариана». «Нет, это не может быть он. Это кто-то другой. Марио был самый спокойный и любезный парень, которого я знал, прямо как Нанчо», — подумал я. «Прямо как Нанчо». Любому следователю, изучающему психологию убийц, знаком священный момент, когда воображаемые характеристики совпадают с конкретным человеком из реального мира, когда некто точно вписывается в размеры костюма, сложившиеся в голове у следователя, тщательно проанализировавшего все его действия. У меня случился инсайт, ослепительный момент прозрения. Передо мной на столике лежало 7 фотографий, а в горле застряло пережеванное печенье. Прямо как Нанчо. Разыскать старую картотеку с данными о постояльцах оказалось не так просто. Старик хранил их в сотнях маленьких стопок, разложенных в 2 больших ящиках. Нам пришлось просмотреть 1000 картотек, пока мы, наконец, не нашли ту, на которой изображался Марио. Марио Сантос Эспиноса. Дата рождения — 16 апреля 1971 года. Фотография на карточке не слишком напоминала того Марио Сантоса, которого я знал. Зато когда я снова взглянул на одну из последних фотографий Нанчо в хостеле, постройневшего, подстриженного под машинку, кровь застыла у меня в жилах. Да, это был Марио, с которым я столько общался в последние годы. 20-летний Марио все еще огненно-рыжий. Менее солидный, более худощавый, лицо еще не сформировалось полностью, но я узнал эти прямые брови, близко посаженные карие глаза. Это был он. Всегда был он. Нанчо Лапидано нарушил приказ своих братьев и вернулся в Виторию другим человеком. 20 лет подряд он исподволь руководил изданием главной газеты витарианцев, отсылая в конкурирующие издания скандальные фотографии. Его деятельность обеспечивала доступ во все исторические здания. Спокойные манеры и безукоризненно мирный вид позволял безнаказанно приближаться к любой жертве. Боже, он даже меня использовал, терпеливо завоевывая мое доверие, ни разу не надавив и не утомив своим обществом. «Знаете, я думаю, вы правы», — сказал я старику, изображая спокойствие, которого не чувствовал. «Вы были абсолютно правы, заподозрив исчезновение Марио Сантоса. Я постараюсь исправить полицейскую ошибку, но в качестве доказательств мне понадобятся эти снимки и карточка из архива. Могу ли я получить ваше согласие, чтобы забрать их официально?» «Конечно, сынок. А когда расследование закончится, вы уж меня не забудьте. Позвоните и скажите, что там на самом деле произошло. Сколько лет все это не выходит у меня из головы?» «Договорились. Я крепко пожал ему руку, так как всегда пожимает дедушка. Даю вам слово». Я помчался назад в Виторию, увозя с собой свою фотографическую добычу, и в голове у меня гудел целый встревоженный улей. «Марио? Марио Сантос?» Я подключил гарнитуру, позвонил Эстибалис и вкратце рассказал о встрече. «Он хамелеон, Эсти. Нанчо Лапидано многие годы выдавал себя за другого. Как, черт возьми, мы могли догадаться, что теперь он Марио? Он же мог стать кем-то другим. Ты получила конверты, которые отправляли в Диарио Алавес?» «Да, я их забрала и рассказала обо всем заместителю комиссара. Их отправили в лабораторию в Бильбао, чтобы проверить, не сохранилось ли на них остатков слюны и нельзя ли сделать генетическую пробу. На это уйдет несколько дней, но это также поможет связать Марио Сантоса с делом, если найдем совпадение. Я знаю, Эстибалис, я знаю. Я бы хотел, чтобы ты обратилась в банк данных и проверила, числится ли за Марио Сантосом, журналистом, которого мы оба знаем, паспорт со следующими номерами. Записывай». Я продиктовал Эсти номер, указанный в пожелтевшей от времени регистрационной карточке хостела, и услышал, как моя напарница яростно стучит по клавиатуре. До Витории оставалось 20 минут. Я бы хотел домчаться по воздуху, разом покончить с этим делом, однако старался быть осторожным и соблюдать скоростной режим. «Черт, точно, это он», — сказала Эсти. «У нашего Марио Сантоса именно этот номер паспорта. Одного не пойму, как он ухитрился изменить отпечатки пальцев, скопировав их у настоящего Марио Сантоса. Нанчо мог заплатить за поддельный паспорт на черном рынке, приклеив старую фотографию и указав чужие отпечатки пальцев. Обновив паспорт, он полностью легализовался», — ответил я. 25 лет назад не было оцифрованных технологий, которые применяются в настоящее время. Вполне возможно, что при обновлении паспорта они изменили старые отпечатки пальцев настоящего Марио на новые, принадлежащие Нанчо, а автоматической системы, выявляющей несовпадение, попросту не существовало. В полиции Памплоны ежедневно обновляется столько паспортов, что служащие не успевают за всеми уследить. Только опытный дактилоскопист способен доказать, что два отпечатка идентичны. Изучив как минимум 12 одинаковых рельефов или гребней, тех самых неповторимых рисунков. Но ни в одном полицейском участке в то время не было специалиста, чтобы сличить их при обновлении паспорта. «Да, но он очень рисковал», — настаивала Эсти. Нанчо прожил без документов всю жизнь. Он не мог сделать ни единой процедуры, требующей подтверждения личности, не мог участвовать в жизни государства, подобно каждому из нас. Для него узурпация личности Марио Сантоса имела много преимуществ. Появилось свидетельство о рождении, университетский диплом, счет в банке и деньги настоящего Марио Сантоса. Одним словом, полноценная жизнь. Вот почему он не вернулся к личности Нанчо Лапиданы. Это помогло ему получить базовое образование, которое ему, впрочем, уже не требовалось. Особенно учитывая тот факт, что любой без труда мог связать его настоящую личность с пожаром, в котором погибла вся семья Лапидана. А тут еще случай в хостеле. Слишком много пожаров вокруг одного человека, а сам он всегда остается цел и невредим. «Теперь я понимаю, почему у трупа в хостеле недоставало пальцев и обуглилось лицо», — сказала Эстибулис. «Если он мог сотворить нечто подобное со своим другом, представь, на что он способен с незнакомыми людьми». «Все мы свидетели того, на что способен Нанчо», — сказал я с отвращением, представляя, как Марио, которого я знал столько лет, раздевает Мартину и засовывает ей в рот пчелу. «Эсти, немедленно свяжись с оперативниками для его задержания. Ищите в редакции Карео Витариана или дома. Возьмите с собой вооруженный патруль. Я сообщу заместителю комиссара, чтобы судья Алана срочно выписал ордер на арест. Нам нужно признание или какое-то физическое доказательство, чтобы установить его связь хотя бы с одним преступлением. Возможно, придется поднять старые дела в Иссаре и Памплоне. Не думаю, что в самом начале он работал в перчатках или был так осторожен, как сейчас. Если он так хладнокровен и вот уже 27 лет мстит обидчикам, сомневаюсь, что удастся добиться его признания. У этого парня очень много контролирующих механизмов в голове. Логово, где прячется это чудовище, — подумал я. Надо найти логово, где прячется чудовище. Место, где он оставлял своих жертв, где их убивал и готовил для своей макабрической инсталляции. Вряд ли это Витория, наверняка у Марио есть какой-то дом в окрестностях. Я посмотрел на часы, был полдень. Альба отправилась домой обедать, и я позвонил ей на мобильный. Я умирал от нетерпения, как можно быстрее все рассказать, поговорить с ней, поделиться новостями. Это напряжение, это дурной сон, темное облако над нашими головами, преследовавшее нас с тех пор, как мы знакомы, и давившее с ужасающей силой, наконец-то рассеялось. «Альба, он у нас в руках», — воскликнул я, не сдержавшись. «Мы знаем, кто убийца. У нас есть фотографии из Памплоны, на которых изображен Нанчо Лапидана, сменивший личность. Он не умер, Альба. Этот гад ни черта не погиб. А письма, которые он слал в редакцию «Диарио Алавес», содержат следы ДНК, которые окончательно докажут его причастность к этому делу». «Инспектор Аяло, успокойтесь, пожалуйста. Я сейчас обедаю дома с семьей». Это «с семьей» резануло меня, как бритва. Я понимал, что она предупреждает, что не одна и не может говорить, но слова засели у меня в голове, и мне непросто было сосредоточиться на том, что я собирался сказать. «Хорошо, но дело очень срочное», — растерянно ответил я. В этот момент мне на мобильный позвонили. Это был номер, с которого всегда звонил Матусалем. На этот раз очень вовремя. Было бы очень кстати, если бы он сообщил о местоположении Игнасио. «Придется прервать разговор», — сказал я Альбе. «Звонят с номера, на который я не могу не ответить. Я все объясню. Чуть позже все объясню. Буду в Витории меньше, чем через 20 минут. Надеюсь, к этому времени вы уже вернетесь в офис, потому что необходимо немедленно дать команду оперативникам и начать операцию по задержанию.